«Тяф!» — возмущенно провозгласил предводитель, сокрушенно прижав уши, на морде крупными буквами читалось: «Ну что за непруха? Эр-эр-эр-эр!» Издалека донесся яростный рык, от которого у меня все волосы, какие есть на теле, встали дыбом. Волчата в панике присели, тихонько перетявкиваясь. Вожак скосил взгляд в сторону, выдохнул, собираясь с духом, и с места сиганул в ближайшие в кусты. Остальные живенько последовали за товарищем. Из-за угла хозяйственной постройки показался здоровенный, действительно огромный, метра 2,5, волчара с седой шкурой. Р-р-р-р. Его хмурый взгляд проводил исчезающие в кустах хвосты беглецов, а в рычании так и слышалось: «Ну, попадитесь мне, негодники. Здравствуй, Аркадий. Как дела? Я смотрю, малышня совсем допекла», — широко улыбаясь, произнес глава Канисов. Волк всхрапнул и спокойно сел по собачьи. «И тебе бодрого дня, Иллари». Я вздрогнул от неожиданности, но через мгновение обнаружил источник звука. При каждом слове на шее у волка вспыхивал артефакт, из которого лился густой голос, как будто рядом стоял умудренный жизнью старец. «Да с ребятней все как нормально. Так, стращаю их, чтоб совсем от рук не отбились. Сами понимаете, молодость, инстинкты. Все как всегда». «Ясно. Вот, кстати, хочу тебе представить, новый избранный, Василий Николаев. Рад знакомству. А это Аркадий, старейший волк клана. Я тут решил показать гостю, как бы ты работу в лакуне наладить. Василий у нас парень хваткий, прибрал к рукам четверть новой Тирасмигара. А его дар, разновидность магии укрощения», — мужчина кивнул мне за спину, где обретался дружок, насторожившийся при виде здоровенного, как в размере, так и в уровне, сородича, — «а потому наш опыт будет ему полезен». Волчара вопросительно прищурился и, очевидно, получив мысленный ответ, сконцентрировал взгляд на мне. «Ну что же, милости прошу следовать за мной. Я все покажу и расскажу про вотчину свою. И заметь, мы разводим именно магических зверей, не тиросов». Седовласый волк с задатками академического лектора вот уже полчаса посвящал меня в секреты и нюансы магического животноводства. Тиросов в неволе не бывает. В смысле, долгое нахождение в центре лакуны их стабилизирует, превращая в магических зверей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Запомни, желаешь отведать мясо именно тиросов — лучший вариант, это честная охота. Свою лекцию хвостатый профессор, свой пост гигант занимал уже 150 лет кряду, заведуя всем магическим животноводством клана, совмещал с неторопливым отчетом Илларию Яковлевичу. Глава клана уже 3 недели не был на родовых землях, застряв в городе. «Ладно, Аркадий, я тебя понял», — кивнул Канис. «С Тихоном я поговорю, так что можешь не беспокоиться». «Очень на это надеюсь», — взрыкнул волк и, развернувшись, степенным шагом направился в сторону фермерских строений. Проводив Аркадия взглядом, Канис предложил продолжить экскурсию. По дороге он подзывал к нам то одного, то другого работника, а мы миновали и что-то вроде промзоны, и складской сектор, и тренировочный полигон, и забрасывал его вопросами. «И таким образом ваш покорный слуга получал импровизированный экспресс-обзор, как создать предприятие в лакуне с нуля». «Конечно, я все внимательно слушал и анализировал, с чего целый глава, пардон, и оглавы клана проявляет ко мне такую заботу. Очевидно, Илларий Яковлевич нацелился на долгосрочные партнерские отношения с избранным и соседом по новой лакуне в моем лице, потому и закидывает меня нынче плюшками. Ему это ничего не стоит, зато для меня является серьезным подспорьем, за которое позже придется отдариваться или подписываться на крепкую дружбу с волчьим кланом. И семью спас, будем думать. Но тут возникает второй вопрос: с чего он взял, что 17-летний пацан с неполным средним образованием за плечами, пусть даже и талантливый местами, сможет все это воспринять и понять? А он и не рассчитывал. Возможно, он что-то заподозрил еще в горсовете, не зря же так выразительно на тебя тогда поглядывал. Но в остальном, столь значительное доверие к твоим умственным способностям — это сугубо твоя вина. «Слишком ты у нас продвинутый», — хмыкнула Лукард. «Мне прекрасно видно, что он готов в любой момент опустить планку, если ты начнешь тонуть по теме, а ты упорно держишься на плаву. Упс, и что нам делать? То же, что и раньше. Слушать, вникать, задавать умные вопросы, которые вряд ли придут в голову простому рабочему пареньку без 10 лет руководящего опыта за спиной. Резкая смена манеры поведения сейчас только хуже сделает. Сейчас все спишут на избранности, связанную с ней нестандартность. А в будущем лучше контролируй, что и как говоришь, а то твоя маска пролетария пламенного, но недалекого при приближении не выдерживает никакой критики. Спасибо за поддержку. Всегда, пожалуйста, обращайся. Ладно, что сделано, то сделано, вздохнул я. Последний докладчик с облегчением помахал нам рукой и удалился по своим делам, погруженный в свои мысли. Я не сразу понял, что мы больше никуда не идем. По обе стороны от нас простиралась древняя каменная стена со следами реставрации столетней давности, а прямо перед нами возвышались большие кованые ворота с многопудовыми засовами. Ничего себе, засовчики! Присвистнул я, а в лакуне без тяжелого металла, никак. Это в городе можно на замок хлипенькое зачарование наложить или амулетик на дверь повесить, и все, никто без дозволения не пройдет. Здесь же магия частенько работает иначе, да такие коленца выписывает, не знаешь, куда бежать, за что хвататься. На лбу Иллария Яковлевича вдруг собралась сердитая морщинка. Вот и приходится такие вот ворота ставить от гостей с той стороны. По высокой лестнице справа от створца стены к нам сбежал рыжий бородач совершенно кубической комплекции, с виду, потлатый, дикий и необузданный. Я впервые в этом мире увидел человека, облаченного в самую настоящую кольчугу. Заметив мое недоумение, дядька подмигнул и пробасил с ухмылкой. От деда-прадеда еще. Сейчас таких не делают. Мужика звали Тихоном, Романович, по батюшке, и был он начальником местного гарнизона. Докладывай, как обстановочка тут у нас, какие успехи. После приветствия и представлений затребовал глава клана. Бородач доложил. Это все хорошо, Тихон. Но ты мне вот что скажи. Лидер Канисов хмуро посмотрел на подчиненного. Почему Аркадий мне только что рассказал, что сегодняшней ночью мы не досчитались двух десятков коров? Как же так вышло? Так ласка гигантская их подрала, пожал плечами дядька. Четвертый ранг, 53 уровень, отметил Алукард. И как он себя в узде держит? И как же Терас умудрился пройти мимо твоих ребят и перелезть? Илларий кивнул на укрепление, отделяющее обустроенный центр лакуны от ее все еще нестабильных границ, через три ряда стен. А что вы от нас хотите-то? Верзила надулся, словно обиженный ребенок. Вы же сами основной костяк дружинников в город увели, оставив под моим началом лишь молодняк, да парочку ветеранов, которые больше няньками ныне подрабатывают, чем службу несут. И это для охраны всех укреплений. А ведь сами знаете, как открытие новой лакуны в старых, что лежат поблизости, волнение провоцирует. Поголовье террасов на пограничье раз эдак в 5, если не в 10, подскочило. И буйные все, страсть. То, что мы с оставшимися ребятами вообще стены держим, это уже можно в героические деяния занести. А уж полный контроль периметра мы физически обеспечить не в состоянии, мужик развел руками. И тем более нет у нас возможности выделить людей на дополнительные патрули, все и так на ногах по 20 часов без единого продыха. Со стен почти не слезают, рейды считают за праздник, а сон – за несбыточную мечту. Илларий Яковлевич, да разве ж я без понимания, все понимаю. В новой лакуне сейчас каждый воин на счету, но и мы не справляемся. Это ласка, предвестник возможной бури, а у меня парни с ног валятся. Им смена нужна, и срочно. Лидер Канисов задумался, разглядывая насупленного подчиненного, а потом поинтересовался. А гильдия? Мы же с ними договаривались, что они возьмут на себя часть периметра. Да с кем вы там договаривались? Начальник гарнизона раздраженно махнул рукой. Всех нормальных охотников, понятно же, на закрытие прорыва и освоение новой лакуны бросили. А те, что остались, дядька хотел сплюнуть, но перед начальником сдержался. Половина – бездари, половина – варьё. Одних я к стенам на пушечный выстрел не подпущу, а вторых и калачом туда не заманишь. Их даже на зачистку периметра не отправить. Формально они задание берут, да стоит им скрыться из прямой видимости. Тут же бегут к самым прибыльным угодьям в обычное время, кто им туда разрешит, да что говорить, вы лучше сами гляньте. И точно, тут как раз дозорные отодвинули засовы, ворота распахнулись, и с той стороны к нам, весело посмеиваясь, двинулась разношерстная толпа вооруженных мужиков, основательно груженных добычей. Завидев Тихона, который разве что молнией из глаз не метал, от отряда отделился лидер и направился к нам. Каниса-старшего он почему-то не признал. «Ну что ты, Тихон, так смотришь, выполнили мы твою просьбу, обошли весь периметр, вот видишь, даже с небольшим прибытком, да ты совсем, если врешь, то хоть какие-то приличия соблюдай, где вы все вот это?» Начальник гарнизона ткнул рукой в сторону трофеев, на утвержденном вам маршруте обнаружили. Так из-за новой лакуны знаешь, как все перемешалось. Чего только нам на пути не попадалось. Нагло усмехнулся капитан Охотников. И четки железноствола вам тоже по пути попались. Да они произрастают километрах в 50 от места, куда вас посылали. Пространственная аномалия. Стоял на своем мужчина, продолжая скалиться. Но в следующий момент захрипел и рухнул, словно подкошенный. Охотники занервничали, схватились за оружие, но замерли, глядя на подходящих к воротам клановых в сопровождении волков. И канисов было больше. Илларий Яковлевич вышел вперед, демонстративно вытирая ладонь платком. Это что сейчас было, точно не скажу. Скорее всего, это был легкий шлепок в исполнении оборотня, достигшего пика четвертого ранга. Напарник ткнул щупальцем в направлении главы клана, а я вообще ничего заметил не успел. Илларий действительно силен. 10 лет не пройдет, и будет у него 5-й ранг. И тут глава канисов, не меняя выражения лица, заговорил. Господа охотники, ваш командир, похоже, во время вылазки отравился. Но, к счастью, успел добраться сюда, и мы спасем ему жизнь. Конечно, не бесплатно, но его доля в добыче, я уверен, покроет все расходы. Вы же сейчас в полном составе поступаете в распоряжение Тихона Романовича и будете выполнять все его приказы. Но мы только вернулись. Возмутился один из охотников. Если кто-то чувствует себя недостаточно здоровым для исполнения соглашений, заключенных между нашим кланом и вашей гильдией, мои медики осмотрят вас следом за капитаном. Илларий позволил себе добавить в голос немного участия. И, о чудо, все вдруг сразу стали здоровыми и отдохнувшими. Тихон, я, вот как мы поступим, друг мой, я сегодня же распоряжусь, чтобы тебе выделили в помощь еще парочку наших боевых ветеранов. Ну, а пока, вот, глава клана указал на охотников. Принимай под командование и проследи, чтобы эти ребята выполняли все обязанности, которые на них возложила гильдия. Будет исполнено, кровожадно оскалился оборотень. Разрешите исполнять, иди, кивнул Илларий. А что за обязанности у гильдии перед вашим кланом? Поинтересовался я, когда остальные действующие лица, наконец, удалились. Да ничего особенного, мы разместили в гильдии заказ на патрулирование и защиту поместья в период, пока наши бойцы будут заняты в новой лакуне, вот и все. А там у них, как обычно, заказ пошел по инстанциям, и оказалось, что самые лучшие команды охотников уже были заняты на обороне города, и выполнять наш заказ остались кадры далеко не самые профессиональные. Тут мужчина позволил себе тяжело вздохнуть. После таких выходок порой так и хочется послать гильдию, выставив ее из лакуны. А вы можете? Увы, нет. Гильдия охотников имеет право открывать фактории в любых лакунах, а владельцы лакун не имеют права препятствовать охотникам туда проникать. Конечно, есть определенные ограничения, квоты и прочее, но полностью перекрыть охотникам доступ в лакуну мы не можем. Ты, кстати, это запомни, пригодится. Я уверен, охотники не раз будут пользоваться правом прохода через твою территорию, попутно пытаясь утащить все, что не приколочено. А разве это не нарушение божественного права? В скрижалях богов указано, что член гильдии может взять в лакуне то, что поможет в охоте на террасов или обороне. До определенных пределов, конечно, но они обоснуют что угодно. Хочешь узнать больше? Прочти кодекс гильдии и обязательно изучи применение божественного права. Спасибо за совет. После общения в драматических тонах, мы еще и на стену полезли. Илларий Яковлевич в общих чертах объяснил мне основные принципы местной фортификации. Какая высота и толщина укрепления имеет смысл, каких террасов таким образом можно удержать, какие варианты противотеррасных стен можно возводить, и когда. А часто террасы с границ лакуны приходят? Хвала богам, ответил Канис. Большую часть монстров перехватывают охотничьи отряды еще на подступах. Для того гильдия охотников и была создана в незапамятные времена, для того и существует до сих пор. Пару раз в год террасы пробуют на зуб первую стену. Раз в несколько лет появляется особенно хитрая тварь реже, стая, что добирается до второй линии. А вот чтоб через третью кто перебрался, не считая последних дней, уж лет 70 такого не было. В новой лакуне ситуация другая. Тут и размер свою роль сыграет, и крайняя нестабильность Террасмигра. И ближайшие лет 20 воевать будем много, основательно и ежедневно. Я все мотал на ус и с интересом рассматривал дальние пейзажи, особенно, край лакуны. И сияние грез напоминает, и мираж. Оценил я постепенно тающую в ярких переливах линию горизонта. Кое-где мне мерещились гротескные звериные силуэты. Назад в имение мне пришлось идти вместе с дружком, и Ларри решил задержаться и лично проконтролировать исполнение его приказов. Подходя к скверу рядом с центральной цитаделью поместья, я заметил хрупкую женскую фигурку в светлом платье. И это была не Анна. Сердце пропустило удар, я невольно ускорил шаг. Девушка, прогуливавшаяся между деревьями, замерла и резко обернулась. «Вика, это ты? Откуда я был так счастлив?» Купаясь в бездонном взгляде ее синих глаз, что готов был обнять девушку, наплевав на условности. Но она остановила меня, протянув ладонь для рукопожатия. Мне позвонила Анна и сказала, что ты выписался из госпиталя. Вот я и приехала. Девушка старалась говорить сухо, изображая в голосе нотки недовольства, но сквозь все напускное пробивались и страх за меня, и облегчение, и радость. Я схватил ее миниатюрную лапку обеими руками, улыбаясь, смотрел на нее во все глаза. И тут синева разверзлась и захватила меня набирающие обороты гневной бурей. «Вася, ты совсем дурак? Ты что учудил? Ты представляешь, как всех нас подставил? Нас под опросом таскали. У меня обыски устраивали даже в библиотеке. Тебе вообще не стыдно? И боги с этим всем. Как тебе вообще такое в голову пришло? Ты же мог 1000 раз там погибнуть. Один, без поддержки. Идиот. Герой доморощенный. Победителей, конечно, не судит, но изрядная порка тебе точно не помещает». Бушевала Виктория, дважды припечатав меня изящным кулачком в грудь. «КХМ», лишь сдавленно прохрипел я, пытаясь вздохнуть. «А не надо забывать, что у девушки этот удар поставлен, и воздух из легких выбивает на раз. О, семейная сцена!» — послышался за спиной смеющийся голос. «Смотри, подруга, зашибешь избранного, греха не оберешься». Анна прислонилась к дереву, а на плече у нее сидел Кузя. «А вы думали, небось, куда он делся? Так вот, покемон был командирован для наблюдения за моей семьей. Чтоб я их без присмотра оставил, не дождетесь». Рядом с Анной стояли мать и отчим с Катюшкой на руках. Чуть поодаль скакал Сенька и корчил мне рожи. Я показал ему кулак, он мне — язык. Родные на нас с Викой смотрели с немым вопросом. «Мам, Григорий, познакомьтесь, это Виктория, моя». Я задумался, как же мне ее представить. Виктория замешательством моим тут же воспользовалась. «Я друг и старший товарищ Василия, взяла над ним шефство несколько месяцев назад и теперь за него отвечаю перед комсомолом и партией. А я с Викой уже успела познакомиться. Она тебя так нахваливала за успехи в учебе. Просто удивительно». В материнском голосе ощутимо чувствовалось недоумение. Все же сына своего она знала, и даже изменения последних месяцев не смогли убедить ее в появлении у меня гениальности. «Ну, и долго мы тут будем языками чесать?» — решительно вмешалась Анна. «Дорогие гости, Васю мы дождались, так что давайте вернемся в дом, у нас там уже давно самовар пыхтит». Девушка забавно сморщила нос и подмигнула Сеньке. «С пирогами». Глава 8. Пироги были пышными и вкусными. Довольный Сенька соревновался с Анной, кто больший кусок в рот затолкает. О соблюдении приличия из серии «Как в лучших домах Лондона и Парижа» все дружно забыли, и трапеза прошла на удивление по-семейному. А потом все переместились в гостиную. Анна с Викой завели беседу о том, какие цветы лучше всего подходят для произрастания в условиях городской застройки, в которую умудрились втянуть и мою мать. Все-таки, есть у женщин масса тем, которые можно обсуждать с удовольствием, невзирая на возраст и статус. Мы с отчимом расположились у камина, приглядывая в полглаза за бегающим туда-сюда Сенькой. Я слушал о приключениях нашего семейства с точки зрения старого морского волка. Через час к нам присоединился уставший Ларий Яковлевич. Мужчина опустился в третье кресло у камина и с явным наслаждением вытянул ноги. Григорий, как раз дошедший в рассказе до их спасения из-под баку, неловко замолчал. «Да вы рассказывайте, рассказывайте», — одобрительно кивнул Канис. «Мне тоже интересно послушать, как действия моих архаровцев со стороны смотрелись». «КХМ», — прокашлялся отчим. «И вот в направлении города словно канонада загрохотала. Я туда глядь, полнеба в огне, и все вокруг забегали, засуетились. Вечер протекал легко и приятно, даже не скажешь, что мы находились в поместье клана, родословная которого длиннее, чем история половины ныне существующих государств, а я впервые смог оценить Канисов. Это были истинные аристократы из тех, кто спокойно ощущают себя с людьми любого сословия. А скажите мне, Василий, где вы дальше жить собираетесь? Илларий перевел задумчивый взгляд с камина на меня. Так дома и собираемся. Я переглянулся с отчимом и пожал плечами. Если он, конечно, не пострадал за последний месяц. А если пострадал, тогда будем думать. А что вы скажете, если я предложу вам поселиться в башне, где девушки наши обитают, здание принадлежит клану, и, как мне известно, несколько апартаментов там в последние дни освободились? Канис нашел взглядом моего шефа. Виктория. Да, Илларий Яковлевич, я слышал, ты последний месяц активно помогала в расселении по нашему зданию, не подскажешь, что там сейчас со свободными помещениями? Девушка задумалась. Есть свободные апартаменты на втором и третьем ярусах, а под нами вообще, на всем этаже уже два дня как никто не живет. Как бы организовать, чтоб Василий те квартиры посмотрел? На этот раз взгляды всех собравшихся в комнате были обращены в мою сторону. Не знаю даже, жилплощадь у нас есть, а переезд, всегда лишние хлопоты, старая квартира привычнее, так что я особой надобности в новом жилье пока не вижу. Как-то вдруг в голову пришло, что я Канисом и так очень уж обязан делаюсь. Не скажите. Илларий покачал головой. В вашей жизни нынче много чего переменится. Вам и с лакуной разбираться придется, и со своими способностями избранного, да и по инстанциям различным побегать предстоит. Это только то, что на ум приходит в первую очередь. И все это удобнее делать, проживая в здании в центре города. Про безопасность я и не говорю. Да чего нам бояться-то? Отмахнулся я, хотя мысленно с доводом согласился. Сейчас, конечно, не 90-е годы, но тут гражданская буквально лет 5, как отгремела, а в некоторых местах, так и вовсе еще постреливают. Для местных решать свои проблемы силовыми методами вполне привычно. И если семья рабочего паренька Васьки была никому не интересна, то вот заиметь жесткий рычаг давления на избранного Василия, обладающего солидной долей в Новой Тирасмигра, желающие могут и появиться. Я задумчиво посмотрел на Иллария Яковлевича. Канисы уже мою семью из серьезной передряги вытащили, продемонстрировав желание выстраивать отношения с дружеских позиций. И переезд в их здание может оказаться неплохим вариантом. А про обязательства, думаю, сочтемся. Ух, ты отличная идея. Перебирайтесь к нам. С энтузиазмом вскинулась Анна. Ой, что ты, деточка, неудобно. До матери только сейчас смысл беседы дошел, и она тут же перепугалась, как потревоженная наседка. Что значит неудобно? Скажи, Вика. Анна глянула на подругу, сделав чрезвычайно строгие глаза. Сын избранный, да еще и осененный божественным правом. Вам все равно пришлось бы искать новое жилье в соответствии с новым статусом. А найти такое сейчас будет ой как непросто. Тут и общая неразбериха, и грядущий наплыв рабочих и охотников со всего Союза. Для освоения новой лакуны много рук понадобится. Район ваш, в восточной части города из-за террасов было немало пожаров. Даже если дом ваш и уцелел, нормально жить там еще не скоро получится. А у нас и электричество есть, и вода, и радио провели недавно. Подхватила агитацию Виктория. Оплатить-то сколько придется? Обеспокоенно спросил Григорий. Ох, вам ли об арендной плате беспокоиться? Анна усмехнулась. С землями, добытыми Васей, вы любые апартаменты скоро купить сможете. Ну, если так, то, забормотал Григорий нерешительно, до него только сейчас начали доходить примерные масштабы свалившегося на нас богатства. Любушка, может, действительно подумаем? Мать в панике подняла глаза на меня. Я, за, решение о жилье надо было принимать, и принимать безотлагательно. Только мне действительно нужно на будущее жилье взглянуть, хоть одним глазком. А еще желательно в госпитале появиться да официально выписаться, а то поутру умчались. Там, поди, все доктора с намыленными шеями теперь. На том и порешили. Погрузились с девушками и волками в машину и отчалили. Завернули в госпиталь, где в процессе выписки с меня настойчиво трясли адрес убытия, а потом с ветерком. До дома Анны и Виктории такого комфорта мои и не видывали никогда. Апартаменты на верхнем ярусе, выше только мансарда девушек, просторные, с несколькими комнатами, мягкими кроватями, ванной. Анна предложила не затягивать и съездить за моими, я заподозрил, что ей просто нравится на машине гонять. Я согласился. Вика убежала решать какие-то административные вопросы. Я же с Анной не поехал, остался дальше новое жилье инспектировать. И вот мои прибыли. Мама все смущалась и благодарила. Григорий был задумчив. Спать легли поздно, переполненные впечатлениями и надеждами. А буквально с утра началась кутерьма. К нам по адресу, откуда только прознали. Явился порученец с видом главнокомандующего и сообщил, что Николаева Василия Степановича срочно требуют в горисполком, к московскому начальству, а я даже позавтракать не успел, но делать нечего. Собрался и пошел. Василий Николаев же у нас сознательный пролетарий, готовый в любой момент откликнуться на призыв советского правительства. У выхода из здания меня ожидала фырчащая машина. Посыльный распахнул передо мной дверцу. Я уселся и пристроил Кузю на коленях, в салон сунул морду дружок. Порученец подошел к моей двери и строго заявил, что зверей пускать в машину не положено. Если не положено, то я лучше пешком. Оставлять без надзора в городе своих зверей я права не имею, уж извините. Тут идти-то минут 20, максимум, если нога за ногу. И, о чудо, место сразу освободилось, и все нужные положения резко появились. Порученец хлопнул дверцей и, запрыгнув на переднее сиденье, выпрямился на нем так, словно палку проглотил. Шофер просигналил и аккуратно покатил по улицам. Я же сидел и думал, отчего этот чинуша себя так ведет, словно не избранного, осененного божественным правом, сопровождает, а проштрафившегося подчиненного на ковер к начальству конвоирует. Странно это, а в чем причина? Может, дело в твоем бегстве из госпиталя? Хмыкнула Лукард. Тебя ж, наверное, в администрации еще вчера ждали, пока ты у Канисов гостевал. Как думаешь, из-за лакуны вызывают? Уверен, мой партнер не особенно волновался, ибо о божественном праве знал куда больше меня, но молчание сопровождающих все равно напрягало. Конечно, вроде как, мне сейчас ничего угрожать не должно, вот только я слишком хорошо знаю, как чужие достижения заставляют некоторых людей совершать не самые адекватные поступки, и мне очень бы не хотелось попасть в какую-нибудь крайне неприятную, вызванную чьими-то амбициями с идиотизмом, ситуацию, особенно теперь, когда воочию увидел, какие перспективы открывает владение землями лакуны. Первый шок от свалившегося на меня богатства уже прошел, и я, опираясь на свой опыт человека из 21 века, уже вовсю размышлял, как смогу распорядиться полученными ресурсами. Шутка ли, чуть больше месяца назад я думал, что мне придется потратить годы, долго и нудно добиваясь создания, если не своего НИИ, то хотя бы исследовательского отдела, да и организовав его, постоянно биться лбом о стены административных структур, терпеть все прелести управленческой и политической конъюнктуры, которые, порой, выдавали весьма причудливые кренделя, и нормальному ученому серьезно осложняли жизнь. Теперь же, с полученными ресурсами, я мог бы осуществить свою мечту самостоятельно и гораздо быстрее. Потенциал земель лакуны, при грамотном управлении, был неисчерпаем, и возможность свободного выгула метаморфов и утоления голода, по сути, приятный бонус в череде открывающихся перспектив. Но для всего этого полученный ресурс нужно сохранить под своим управлением, причем, сделать это нужно так, чтобы не потерять при этом лицо пролетария. Вот она задача-то. С такими мыслями я добрался до горисполкома и был припровожден в один из кабинетов. Тут, как я понял из обрывков фраз, разместились московские варяги, направленные направлять новогерконцев на путь истинный, в смысле, на путь советский и по-настоящему коммунистический. Посыльный доложил о моем прибытии, я вошел, вместе с дружком и Кузей, разумеется, которые сопровождали меня везде. «Здравствуйте, товарищи», — произнес я, но мое приветствие и тут было встречено молчанием. В большом кабинете располагался с десяток столов, за которыми творилась бюрократия, бумаги заполнялись, сшивались, подписывались и передавались дальше. Отличить представителей региональной власти от московских было несложно. Тут и более уверенные жесты, покровительственный тон. Сразу видно, кто с проверкой и надзорными функциями явился, а на кого, в случае чего, и недостачу повесить могут. И во главе кабинетного царства за самым большим столом у самого большого окна восседал, я присмотрелся к табличке, Огнев Алексей Михайлович. Уполномоченный представитель ВКПБ, секретарша, словно метроном, выбивала сухую дробь на своей пишущей машинке и постоянно поглядывала на ответственного партийного работника из столицы. Тот как раз сейчас уставился на меня тяжелым взглядом. Мальчишка, сопляк необразованный, москвич быстро оценил представшего перед ним баловня судьбы, а как еще назвать человека, который лишь благодаря нелепому стечению обстоятельств из простого малограмотного юнца вмиг превратился в потенциально одного из богатейших людей Союза. И то, что Огнев увидел, его, с одной стороны, раздражало безмерно, а с другой, полностью устраивало. И это из-за него у нас сейчас столько проблем, восклицательные и вопросительные знаки, недалекий, простоватый, сила в голову еще не успела ударить. Даже здоровенный волк сзади поджимает хвост, стараясь спрятаться за спиной хозяина. Да и сам паренек, замер в растерянности, робеет, не зная, что ему делать. Это хорошо. Мужчина тяжело вздохнул, раздувая ноздри. Значит, власть советскую уважает. Значит, нужно посильнее надавить, и он быстро подпишет бумаги по передаче управления своими землями, и не будет задавать лишних вопросов. Стою такой посреди кабинета, глазками по сторонам нерешительно лупаю, с ноги на ногу переминаюсь. При этом с интересом наблюдаю, как товарища М. Огнев медленно поднялся со своего места, на ходу багровея лицом, и уставился на меня из-под лобья. На его физиономии отчетливо читалась неприязнь, и где только я ему дорогу перейти успел-то, и готовность устроить мне разнос. Взгляды я не отвел, разве что постарался сделать его кристально честным и ничегошеньки не понимающим. «Товарищ Николаев, я полагаю, да», мой голос начинает выражать легкое опасение от грозных интонаций начальника, одновременно делаю шаг к его столу. «Вы что себе думаете, Николаев? Вы как все это можете объяснить?» Москвич нависал над столом, подавшись в мою сторону всем корпусом. «Скажите мне, Николаев, вы пролетарий или где? Что это за мелкопомещические выходки? А как, хотелось бы узнать, какими логическими тропами он двигался, что пришел к таким обвинениям? Хотя, сейчас такое время крамолу или контрреволюционное поведение можно вывести даже из употребления на завтрак яичницы, аж из двух яиц. Пошел с козырей, подумал я и с трудом подавил ухмылку. Куда интереснее, а чего, собственно, ему надо? Может, креслице под типчиком шатается, и он решил поправить ситуацию за мой счет, в то время, как советский народ работает, не покладая рук, для общей пользы и достижения великих целей, в то время, как советская армия сплоченными рядами встает на защиту мирного населения, когда солдаты, не щадя своей жизни, отражают нависшую над нами угрозу, голос чиновника становился все громче, фразы, все вычурней. Но, если заглянуть в суть, переводились на общечеловеческие они очень просто. Наверху правительственные 40% оценили как серьезный провал, и теперь все ответственные чиновники бегают, стремятся реабилитироваться. Кстати, всезнающий Иллари сообщил мне вчера, что уже удалось присоединить земли почти всех обладателей малых долей, которые данные миноритарии добровольно передали в управление советскому правительству. Даже Вайсберг все отдал, искупая груз вины своих бесчестных предков-угнетателей, это, если что, дословная цитата. И вот сейчас данный кадр стремится меня по-быстрому дожать, чтоб я нужные бумаги подмахнул и, устыдившись своих мелкобуржуйских мыслей, поспешил покинуть помещение. Вы, Николаев, поворачиваетесь спиной к своему государству и партии, которые заботятся о вашем светлом будущем. Вы, Николаев, плюете на общее благо, ставя личные интересы выше социалистических ценностей. О, да, разговор о ценностях и ценах крайне уместен, когда пытаешься замылить сумму дивидендов, которые Союзу придется выплачивать владельцам долей. Мужчина потрясал передо мной бумагами, в которые даже заглянуть толком не давал. Интересно, а кроме перехвата управления землями, с доходами он меня тоже обмешулить пытается? Вряд ли, подал голос напарник. Тебя защищает божественное право. За такой развод можно серьезную кару схлопотать. Причем, наказание не сколько на чиновника, но и на государство падет, ибо он официальное лицо. А если этот мужик идиот? Я оценивающе взглянул на брызжущего слюной партийного работника. А Лукард в ответ же просто развел щупальцами. Бесит меня что-то это оратор. Ну, ладно, растерянного мальца я уже изобразил. Пора переходить к оскорбленной невинности. Я зло прищурился и, уже не стесняясь, сжал кулаки. Тем самым, Николаев, вы плюете в лицо родному народу. Не унимался москвич, тыча в меня пальцем. Ваш захват в единоличное пользование народного достояния есть не что иное, как буржуазная диверсия, подрывающая основы социалистического общества. Да после этого вы не имеете права называться не то, что пролетарием, но и товарищем, ибо товарищи так не поступают. Шерсть дружка по моей команде встала дыбом. Он слегка присел и зарычал. Кузя не отставал от приятеля. Вытаращив глаза и оскалив пасть, полную кинжально-острых зубов, он зашипел ультразвуком так, что у меня заложило ухо, Покемон продолжал сидеть на моем плече, перестарался. Все, сидевшие за столами, отпрянули и зажмурились. Секретарша оцепенела, скосив глаза на треснувшие очки, после чего забыла о своей машинке, взвизгнула и спряталась за спину московской шишки. Шишка же опешила, отступила и, споткнувшись о секретаршу, рухнула в кресло. «Спокойно, спокойно. Я сделал вид, что успокаиваю питомцев. Все хорошо, я справлюсь. Ну что, погнали». Рывок к столу, и я громко треснул по нему кулаками. «Хорошо, а теперь побольше драмы. Это я-то единоличник я, не пролетарий, да я вот этими руками разворотил башку четырехрангового терраса, громившего мой родной завод, мой родной цех. А вот где были такие-то товарищи, как вы, которые, видать, куда больше товарищи, чем все остальные товарищи ась». Я обвел бешеным взглядом невольных зрителей, оценивая их реакцию. В сием заведении мне уже доводилось давать представление, и многие могли быть наслышаны о моей импульсивности. И точно, вот в глазах нескольких человек проскользнуло понимание ситуации, а один и вовсе ломанулся за дверь, видимо, за поддержкой. «Хорошо, значит, изображаем истерику и дальше. Что делали вы, когда я уничтожал террасов с той стороны и готовил боевой отряд для решающего сражения?» Тут я вспомнил, о чем мне Вика жаловалась. «Проверяли моих товарищей и родных, обыски устраивали, аси, это я. Значит, я украл землю у народа, так она мне даром не нужна. Заберите ее и подавитесь. Я отправился в Лакуну, чтобы спасти людей, чтобы было меньше жертв, а не за какой-то наградой. И если советская власть считает меня вором, так забирайте все без остатка и делайте с этим все, что вздумается». Орал я знатно, старался не давать москвичу вклиниться в мой монолог, разводить дебаты с профессиональным партийным работником, дело гиблое, так что лучше не давать ему отвечать. И, конечно, не знал, что параллельно этому идет маленькое заседание в другом кабинете. Там Савелий Евграфович и Кирилл Витальдович совет держали. Отстранение региональных властей от управления Лакуной их, естественно, в корне не устраивало. Они что, не понимают, что централизованное управление без учета местных особенностей несет не только плюсы, но и огромные минусы? Возмущался председатель горисполкома, но не успели они спланировать дальнейшие действия, как в кабинет без стука влетел секретарь. По его вытаращенным глазам, трясущимся губам и взъерошенной шевелюре было понятно, сообщение экстренное. Там, Огнев орет на Николаева, обвиняет его в краже земли у государства, а из распахнутой двери раздался даже не крик, а рев. «И если советская власть считает меня вором, так забирайте все без остатка и делайте с этим все, что вздумается». Ворону показалось, что земля уходит из-под ног. «Он что, Огнев, ну идиот, он с ума сошел, он что, забыл, я ж ему говорил, предупреждал, да не дай боги, такое вдруг может, он же сейчас всех под монастырь подведет». Хотя, мысли в голове Савелия Евграфовича заметались, как птицы в горящей голубятне. «Если все правильно разыграть, Кирилл, за мной». И глава горисполкома стремглав вылетел из кабинета. Ворон лишь сдавленно прорычал: «Ты твою ж мать». Глава 9. Савелий Евграфович нервно выхаживал из угла в угол кабинета. Вот уже час, как он со своим помощником, Кириллом Витальдовичем Вороном, раскладывал по полочкам полную картину происходящего. Но, учитывая нюансы, вместо картины получалась форменная карикатура, в которой, при любом раскладе, кто-нибудь да представал в дурацком свете. И это было нехорошо, очень нехорошо. Карусель завертелась с того момента, как над городом вспыхнуло сияние грез и произошла регистрация первого избранного. Интерес Москвы к Новогерканску резко подскочил, что ожидаемо. Практика была вполне стандартная. А вот дальше. Прогнозируемый размер Лакуны потребовал усиления, в первую очередь, армейских подразделений, штат милиции и особистов, также усиленный центром, естественно, тут же распух, как на дрожжах. И это тоже понятно, поскольку большой куш, который сулит столь крупная Лакуна, был интересен многим, и посему диверсии можно было ожидать с любой стороны. Во всем этом бурлении Савелий и Ворон чувствовали себя прекрасно, знали, как повернуть в свою пользу практически любую ситуацию, как оптимизировать выгоду, условно бодаясь с вышестоящим начальством. И тут пошли проблемы. Самое неприятное, в столице инициировали оптимизацию административного аппарата и централизацию управления ресурсами Террасмигра. Если переводить на русский небюрократический, центр решил вывести управление новой Лакуной из-под контроля региональных властей. Положа руку на сердце и глядя на ситуацию максимально непредвзято, решение логичное и даже правильное. Вон, в ряде республик Союза до сих пор местный контроль над распределением ресурсов из Тиросмигара провоцирует бандитизм, волнение и даже восстание, да только все это правильно и логично, когда ты смотришь на это со стороны. Сейчас же Савелий Евграфович, напротив, являлся непосредственным участником драматических событий. Почему драматических? Да потому, что в его вотчине на глазах растет и крепнет новая вертикаль власти, горисполкому совершенно неподконтрольная, и в чем же трагедия, а в том, что это в корне меняет городские политические расклады. Годы работы, выстраивание отношений, налаживание сдержек и противовесов, все полетело волку под хвост, и ситуация с каждым днем усугублялась. Перебирая в голове прошедшие события, мысль городского главы зацепилась за Василия Николаева. Сколько ж от него геморроя. Поговорил с Вороном, и бац, сиганул в лакуну. Некоторые товарищи тут же постарались вывернуть ситуацию так, словно это Кирилл подговорил этого не очень умного паренька совершить извращенное самоубийство, лишив тем самым страну советов нового избранного. И если бы не опыт и связи Савелия, слетел бы Ворон со своей должности за милую душу, а негодяй Огнев, как докладывали Савелию преданные подчиненные, расспрашивал о том, как встретит чиновничий коллектив нового человека на месте председателя горисполкома. Ну, не мерзавец, но, слава партии, пронесло. Николаев в лакуне был жив, что давало некоторую надежду. Горисполком же превратился в филиал сумасшедшего дома: выговоры, распоряжения, предписания, слежка. Ученые, пытающиеся понять, что происходит по ту сторону врат, внезапное исчезновение семьи Василия, старик Канис только вчера удосужился проинформировать о том, что семья второго избранного чудесным образом материализовалась у него в поместье. Дальше, сражение. Чистый апокалипсис. Увидев процент, заработанный Союзом у Савелия, реально засосало под ложечкой. В свете последних событий его вполне могли сделать крайним. И тогда ему грозило не просто снятие с должности, но еще и срок за саботаж могли сверху накинуть. Он опустил взгляд в бумаги на своем столе. Василий Николаев, 25%. На фоне этого даже Вайсберг, вылезший из-под выпадверта, не так шокировал. За последние три дня Савелий глаз не сомкнул. Москвичи и прочие товарищи носились, словно в попу ужаленные, и выносили ему мозг в режиме 24/7. Все активно стремились компенсировать случившийся провал, вычислить виновных и не дать сделать себя козлами отпущения. Собственно, и глава горисполкома был занят тем же. В ходе проведенной кампании он успешно отбил все направленные на него и его людей поползновения, но только при этом окончательно потерял контроль над лакуной. Попытки как-то договориться ни к чему не привели, представители центра оказались непреклонны. Представитель совнаркома Мельников, с виду нормальный и понимающий, идущий на контакт. Еще бы, если для него все сложится благополучно, именно он и встанет курировать новую Тиросмигара. Второй же партийный уполномоченный только ищет повод скинуть Савелия. Так и выходило, что новая градообразующая отрасль оказалась целиком и полностью городу неподконтрольна. Или нет, Савелий Евграфович еще раз кинул взгляд на раскрытую папку с личным делом. Николаев Василий Степанович, избранный, ныне наделенный божественным правом на владение 1/4 новой лакуны, импульсивен, непредсказуем, возможно, в определенной степени неадекватен, а избранные, они все немного того, кто бы что ни говорил, это с одной стороны, а с другой, придерживается идеологически правильных политических взглядов, подмывает сказать, туповат, но нет, Петровский прав, парень непрост, образование, конечно, не хватает, но он точно не глуп и очень перспективен. За месяц собрал целую армию и, судя по результатам, вполне эффективно с ней управляется. Активное сближение с Канисами. Эти волки из госпиталя его умыкнули, семью Николаева спасли, за что им, пожалуй, спасибо. Что, конечно, общую ситуацию не красит, но в свете последних раскладов проблема Канисов, считай, и не проблема вовсе. Вот скажите мне, Кирилл Витальдович, что нам сейчас делать? Председатель сел напротив заместителя и устало глянул ему в глаза. Прямо сейчас, ждать. Ворон выглядел спокойным, а нервы у него истрепаны не меньше, чем у меня, мелькнуло в голове Савелия. Ждать и готовиться, пока мы даже приблизительно планировать ничего не можем. А что думаешь насчет Николаева? Мальчишка непредсказуем. Это с какой стороны посмотреть? Савелий усмехнулся. Вот, к примеру, Огнев, как мне доложили, вызвал паренька на ковер. Дурак явно попытается решить вопрос в своей манере, криками и нахрапом. И пацан взорвется и снова что-то отчебучит, подхватил ворон. И мы тогда. Тут дверь распахнулась, и в кабинет влетел делопроизводитель, отправленный присматривать за огневым. Без стука, что само по себе ненормально, а по его вытаращенным глазам и взъерошенной шевелюре было понятно, сообщение экстренное. Там, Огнев, орет на Николаева, обвиняет в краже земли у государства, а из распахнутой двери раздался даже не крик, а рев. Да после этого вы не имеете права называться не то, что пролетарием, но и товарищем. Хоть он и ожидал чего-то подобного, и все же ворону показалось, что земля уходит из-под ног. Он что, Кирилл, за мной? И глава горисполкома с горящими глазами стремглав вылетел из кабинета. Ворон лишь сдавленно прорычал, твою ж мать, и кинулся вслед за шефом, твердя про себя. Главное, не упустить парня. Главное, личный контакт. Савелий шел по коридору, прислушиваясь к разгорающемуся конфликту, и все сильнее через чиновничью маску пробивался победный оскал. Ситуация складывалась как нельзя лучше. Главное теперь вовремя подсечь рыбку, при этом не дать ей превратиться в Моби Дика, который утащит на дно их всех скопом. Крики разносились по всему этажу. Это я-то единоличник, я не пролетарий, да я вот этими руками разворотил башку четырехрангового терраса, громившего мой родной завод, мой родной цех. А вот где были вы, те товарищи, которые, видать, куда больше товарищи, чем все остальные товарищи. Ась, Николаев крыл московское начальство во всю силу своих молодых легких. Любопытные выглядывали из кабинетов, заслушавшись, однако, узрев маршировавшие по коридору начальство, быстренько прятались за дверями. Что делали вы, когда я уничтожал террасов с той стороны и готовил боевой отряд для решающего сражения, проверяли моих товарищей и родных, обыски устраивали. Ась, это я. Значит, я украл землю у народа, так она мне даром не нужна. Заберите ее и подавитесь. Я отправился в Лакуну, чтобы спасти людей, чтобы было меньше жертв, а не за какой-то наградой. И если советская власть считает меня вором, так забирайте их все без остатка и делайте с ними все, что вздумается. Эхом неслось по всему зданию. Так, интересно, кто это его про допросы и обыски информировал? Канисы, к гадалке не ходи, решил ворон. Савелий же напряженно думал и готовился. В разговор нужно было вклиниться так, чтобы с Огневым окончательно не разругаться, и избранного защитить от несправедливых нападок. На самом пороге кабинета они столкнулись с Мельниковым. Тот, видимо, тоже шел на источник шума. Сейчас же он всем своим видом демонстрировал председателю и его заму, что крайне не одобряет действия своего коллеги и разделяет их гнев и беспокойство. Дверь распахнулась, и пришедшие нос к носу столкнулись с Василием, ринувшимся вон из кабинета, а Мельников был чуть не сбит гигантским волком, который, ощущая ярость хозяина, топорщил шерсть и скалил зубы в утробном рычании. Возникла неловкая пауза, и тут зверь вежливо отступил на шаг назад, и не скажешь, что секунду назад был готов глотки рвать. Парень же выглядел взбешенным. Он узнал вошедших, коротко и отрывисто дернул каждую протянутую к нему ладонь, а затем обратился к ворону, как к самому знакомому. «Кирилл Витальдович, что же это получается? Партия оценила мою инициативу, оказала доверие, приняла в свои ряды. Я бился в Лакуне сперва в одиночку, а потом и вместе с товарищами, не щадя себя, людей защищал, город родной. А теперь меня ворюга и единоличником клеймят». За что? Он сделал большие глаза и картинно поджал губы. «Не переборщил?» – засомневался Алукард, летающий вокруг и наслаждающийся шоу. В самый раз, успокоил я его, потому что в человеческой психологии разбирался лучше партнера. Десятки курсов и частных занятий по психологии и управлению давали о себе знать, позволяя, когда надо, виртуозно играть на нервах окружающих. Тем временем Савелий Евграфович решительно ворвался на сцену и решил взять инициативу в свои руки. «Товарищи, товарищи, думаю, что всем нам сейчас лучше не горячиться и успокоиться», — произнес он с воодушевленным напором. «На данном этапе вы явно смотрите на ситуацию каждый со своей колокольни. Но давайте же учтем истоки сложившейся ситуации». Василий Степанович проявил инициативу и, действуя ударными темпами, справился с поставленной задачей на отлично. «Я думаю, что он, движимый идеей, просто не мог делать предположения об итогах и возможных последствиях своей деятельности. Но скажите мне, дорогие товарищи, а кто-нибудь из нас смог бы, если вдуматься, Поступок этого юноши можно расценивать как насквозь патриотический, не говоря уже о его реальном героизме во время сражения. Поэтому его обида и возмущение вполне закономерны. А гнев к этому моменту уже успел оправиться от моей гневной отповеди, и глаза его вспыхнули кровожадным огнем. Вскочив, он заорал во всю мощь луженой глотки. Что а закономерно может, еще скажете, что нормально то, что какой-то шкет позволяет себе орать на меня, на заслуженного члена партии, на представителя ВКПБ, которому поручили разобраться с делами в этом городишке от лица государства. Да пусть он хоть 100 раз избранный или обладатель какого-то там права, я здесь представляю советскую власть, и я не позволю. В мгновение ока Мельников, стоявший рядом с нами, ловко обогнул волка и, скользнув ужом через весь кабинет, схватил коллегу за лацкан пиджака, притянул к себе и прошипел ему в самое ухо, очень-очень тихо, но я все равно разобрал. «Заткнись, ты, представитель, ты тут уже такого накукарекал, ты же прямо сейчас старательно правительство под удар божественного права подставляешь, хочешь дальше остаться членом партии, молчи, понял, молчи». Ворон же в этот момент подхватил меня под локоток и потащил из кабинета. «Не огорчайтесь, Василий Степанович, товарищ погорячился, не разобрался, как следует, в ситуации, возможно, недопонял ваши истинные мотивы, мы все урегулируем, вы только не переживайте», — ласково уговаривал он. Я продолжал трепыхаться и нервно восклицать: «Да как же, да я же, да он же, да мне вообще». А ворон пер с уверенностью нежного танка. «К тому же вы должны понимать, Василий Степанович, что такие вопросы с кондачка не решаются. Вам, конечно, в силу возраста и недостатка опыта, не просто понять, какие коллизии возникают в связи с вашим новоприобретенным божественным правом. Хотите, я расскажу все подробно за чашкой чая с бутербродами? Хочу», — просыпил я, выдавая радость от того, что, наконец, смогу позавтракать, за искреннюю признательность, и получить развернутую юридическую консультацию в сложившемся положении от специалиста действительно будет весьма кстати. Кирилл Витальдович, узрев мою сговорчивость, нарочито облегченно выдохнул. В столовой мы взяли чай и гору бутербродов, достойных кисти Репина, так хороши. Я же озадачил буфетчицу вопросом, нет ли у них перловки с мясом. На удивленный взгляд ворона ответил: «Дружок, с Кузи ведь тоже не завтракали, а бутербродов, сколько ни возьми, им все равно маловато будет». После моего ответа ворон ласково приказал: «Лизонька, перловки с мясом, да побольше, быстренько. Видишь», — кивок в сторону волка, — «какой у нас посетитель голодом мучается. Буквально через 10 минут нам были выданы 2 миски с кашей. Поменьше, для Кузи, другая, натуральная корыта, для дружка. Причем мясо было как бы не больше, чем самой каши». Я с удивлением перевел взгляд на чиновника. «Вам ли не знать, как в нашем городе волков ценят?» — усмехнулся тот. За чаем Кирилл Витальдович подробно обрисовал возможности божественного права и условности, которые его сопровождают. Не то, чтобы я уже не расспросил об этом Алукарда, то тут мне дали весьма развернутые пояснения, и на удивление доходчивые. Будь на моем месте малограмотный паренек, и он бы все прекрасно понял. Ворон в красках представил, с какими трудностями может столкнуться обладатель божественного права, сделав особый акцент на самостоятельном управлении землями. Подчеркивал, что брать на себя ответственность – это по-пролетарски, и, явно преувеличивая, расписывал подводные камни, на которые можно напороться, передав земли в централизованное управление. А Васька слушал да ел. В покинутом Василием кабинете, меж тем, напряжение все не спадало. Савелий Евграфович позволил себя дать волю чувствам. «Да вы с ума сошли, так орать на Николаева, вы же ознакомились с его делом, мальчишка ужас какой мнительный. И 2 слов ему не сказали, а парень уже прыгнул в лакуну. А вы?» — мужчина махнул рукой. «Я же вам говорил, я же просил, я же предупреждал. Это не просто мальчишка, это феномен. Хотя, конечно, все равно мальчишка. И ладно дело, вы себя вспомните в его возрасте. Что вы там понимали, в чем разбирались? А кровь, небось, тоже кипела. Только у вас божественного права не было, а у него есть. И шашкой махать в такой ситуации – не лучший выход. Можно такого намахать, мало не покажется никому». Савелий, чувствуя поддержку Мельникова, бушевал, партиец тихо булькал, сам представитель совнаркома стоял рядом и хмурился. Прочие же чиновники в присутствии вышестоящих быстро вернулись к своей работе с надеждой на продолжение представления. Передача Николаевым своей доли лакуны в централизованное управление, конечно, упрочит влияние СССР, ведь в этом случае доля государства составит 87%, задумчиво произнес Яков Леонидович. Однако, в сложившейся ситуации слишком велик риск, что божественное право посчитает такую передачу неправомерной, а это, в свою очередь, может привести к необратимым последствиям для государства. Да что там может случиться, это же сопляк. Начал был Огнев, но Мельников крепко сжал плечо товарища. Согласен с вами, Яков Леонидович, градоначальник благодарно посмотрел на совнаркомовца, а затем перевел холодный взгляд на Огнева. Скажите мне, Алексей Михайлович, а вы вообще уверены, что этот парень понимает, что подписывает? Савелий Евграфович кивнул на лежащий на столе типовой документ на передачу земли в управление. Ему 16 лет, за спиной всего несколько классов. Он явно не осознает всей ценности полученного. Можете ли вы гарантировать, что, даже если он все подпишет, система не посчитает это мошенничеством? Ведь он, в отличие от всех остальных владельцев, просто не представляет, о чем идет речь. Шах и мат. Вопросы передачи в управление государству четверти новой новогерканской лакуны отдалился на неопределенный срок. Глава 10. А Васька слушал да ел. Ворон тем временем заливался соловьем, едва ли пару раз прихлебнув из фарфоровой чашки. Используя весь свой немалый опыт, он стремительно укреплял свои отношения с Василием Николаевым, аккуратно транслируя правильную точку зрения на сложившуюся ситуацию. И видит боги, у меня не было ни малейшего желания разубеждать товарища в успешности его трудов. Тем более, что помимо передачи информации, чиновник выражал искреннюю готовность оказывать мне пламенную поддержку и помощь. В случае возникновения у вас любых проблем, смело обращайтесь ко мне, продолжал агитацию Кирилл Витальдович. А в довершение аукциона невиданной щедрости он достал из-за пазухи что-то вроде блокнота, расписался на нескольких листах, вырвал их и протянул мне. Вот, Василий Степанович, возьмите. Многие магазины только входят в нормальный рабочий режим, а потому имеются некоторые сложности с поставками. Это талоны на продовольствие в гастроном 1. Вам и семье пригодится на первое время, ведь, как я понял, несмотря на ваши достижения, на данный момент вы, по сути, оказались без средств к существованию. Дом разрушен, ваш отчим когда еще отправится в следующий рейс? А вопрос возвращения на завод вами вряд ли рассматривается. Так вроде всем выдают продуктовые карточки и пайки. Нужно только зарегистрироваться. Я очень натурально изобразил недоумение. Конечно, конечно. Но там и очереди, и некоторые проблемы бюрократического характера. Плюс сложности с номенклатурой товаров. Да и питомцев ваших, чтоб на довольствие поставить, нужно будет немало кабинетов обижать. А с этим, Ворон взмахнул бумажками, вы сохраните себе немало и средств, и нервов. К тому же в первом гастрономе можно не только продуктами первой необходимости закупиться, мужчина перешел на заговорщицкий тон. Даже сейчас там свободно и без очереди можно приобрести невский торт и песочные пирожные. Ух ты, здорово, спасибо. Почти искренне обрадовался я, хоть и понимал, что этот жест не имеет отношения к человеколюбию, а был он своего рода конфеткой, которой задабривают дитя, чтоб оно не плакало и слушалось взрослых. Впрочем, правоты слов Ворона этот факт не отменял. Жить нам как-то надо было, и на первое время эти талоны и правда будут как раз кстати. После столь щедрого дара заместитель председателя быстро откланялся и удалился, сославшись на неотложные дела. Я остался в компании своих питомцев, долизывающих миски. На прощание я поблагодарил буфетчицу Лизоньку за бутерброды с чаем, а особенно, за перловку, мол, моим питомцам очень понравилось. Но девушка только беззаботно махнула рукой, вроде, о чем речь, и принялась убирать со стола. И вот я уже иду по городу и пялюсь по сторонам. Хотя прорыв лакуны почти не затронул центр, отпечаток подготовки к боевым действиям и сами действия все же наложили свой отпечаток и на этот район. И сейчас труженики активно устраняли последствия. Разбирали созданные армейскими магами баррикады и укрепления, чинили мостовую. А из чего, как вы думаете, вся эта армейская фортификация создавалась? Сматывали бобины полевого телефонного кабеля, связывавшего штабы с рассредоточенными по улицам частями и подразделениями. И вокруг сновали люди, много, очень много людей. Возвращение к мирной жизни шло полным ходом. А я решил побаловать семейство, прикупив продуктов. Да и мысль про тортик прочно засела в моей голове. Гастроном один располагался недалеко от горисполкома, дружок его по запаху нашел. Хотя мимо такого дворца с солидной вывеской я бы мимо не прошел, а вот витрины у магазина не было, узкие высокие окна были закрыты тяжелыми ставнями. Должен сказать, что такую закупорку я наблюдал во многих местах. Противотеррасную защиту первых этажей не спешили снимать ни магазины, ни учреждения. Толкнув двери, мы переступили порог. Однако, на нас обрушились сияние хрустальных, множившихся в огромных зеркалах, люстр, ароматы всевозможных яств и визг продавщицы из-за ближайшего прилавка. Собакам нельзя, нельзя с собаками. А это не собака, обиделся я, это волк, он очень воспитанный. Правда, дружок, хотите, он даже лапы вытрет. Дружок тут же отступил на шаг назад, встал на коврик перед дверями и демонстративно пошаркал лапами. Женщина стушевалась и буркнула нерешительно. «Прошу прощения, гражданин Канис», не признала. Я лишь рукой махнул. Уточнение моей личности, дело десятое. Удивило, что она никак не отреагировала на Кузю, сидевшего у меня на плече. Не заметила, что ли? Да, в сравнении с лавкой, куда я за продуктами раньше бегал. Контраст, словно между Эрмитажем и ветхой крестьянской лачугой. Это не магазин, это дворец. На полу мозаичная плитка из незнакомого мне камня, испускающего слабое свечение. Золоченые рамы зеркал. Люстры, натуральные произведения искусства. Посреди торговых залов стоят скульптурные композиции и ароматы. Чарующие и манящие запахи буквально сбивали с ног, словно магнитом притягивая то к одному прилавку, то к другому. Дружок остановился, нерешительно поводя носом. Витрины в стиле праздничный обед у короля солнца. Уж насколько я под конец своей прошлой жизни был искушенным человеком, но подобного блеска мне видеть не приходилось. В то время все было куда практичнее, утилитарней, что ли. Даже на министерских банкетах я бродил от прилавка к прилавку, пока одна из продавщиц меня не окликнула. «Молодой человек, может, вам что-нибудь подсказать?» Я вздрогнул, встретившись взглядом со своим отражением. «Угу, выгляжу как простолюдин, случайно забредший во дворец, да и веду себя соответственно. Уж было подумал, что мадам того же мнения и хочет поспособствовать скорейшему выпроваживанию невесть как сюда пробравшегося зеваки, но нет, в глазах профессиональная вежливость, участие и готовность помочь. Подозрительно еще раз себя окинул взглядом, выгляжу опрятно, но в сравнении с окружением, голодранец голодранцем, скосил взгляд на скромно ступающего сзади дружка. Конечно, простые люди с такими волками по городу не ходят, да, буду весьма признателен. Мне вот тут выдали в горисполкоме, а я первый раз, я протянул женщине пачку талонов. Не подскажете, что тут у вас и как?